Лираэль уже успела понять, что первый шаг сделан, и обратной дороги теперь просто нет. Она съела его пищу и тем самым словно признала правила этого дикаря. Но внутри все в ней продолжало протестовать. Чтобы удержать маску осторожного подчинения, ей приходилось работать не меньше, чем когда-то в политических играх при дворе Великого дома. Она решила выстроить новый образ. Скромная, благодарная, зависимая от его защиты. Пусть Кирилл подумает, что она мягкая и податливая. Тогда он снизит бдительность. Маленькие шаги в создании новой маски заключались в изменениях интонации слов и даже позе. Лираэль нарочно опустила голос чуть ниже и спокойнее, чем обычно. Старалась не смотреть на него сверху вниз, а чуть склонила голову, будто в уважении. Она сидела у костра, не откинувшись в надменной позе, а сложив руки на коленях, как будто ожидая указаний. Слова! Она начала задавать осторожные вопросы, простые, житейские. «Как ты понял, что та змея появится из ущелья? Сколько времени тебе было нужно, чтобы научиться так быстро разделывать такой трофей?» Вопросы звучали так, будто она хочет учиться, хотя внутри ее слова обжигали. Эльфийская принцесса просит у дикаря знания. Также в ход шли жесты. Когда Кирилл подвигал ей еще немного еды, она приняла молча, слегка кивнув. Но пальцы ее предательски дрожали от раздражения. Это были ошибки, что выдавали ее гордость. Она пыталась смотреть мягко и спокойно, но время от времени взгляд срывался. Слишком долгий, слишком изучающий, полный скрытого превосходства. Кирилл это все явно уловил, так как резко поднимал глаза. И тогда Лираэль отводила взгляд слишком быстро, будто пойманная на воровстве. В какой-то момент, задавая вопрос о камне души, она не удержалась, и интонация прозвучала слишком резко, словно требование. «Покажи его еще раз!» Потом она быстро добавила: «Если захочешь». Но Кирилл уже заметил первую часть. Когда он показал, как закреплять мясо над костром, она невольно сказала: «У нас этим занимаются слуги». Тишина повисла, и только потом она смущенно поправила: «То есть у нас в империи это делают немного иначе». Сейчас практически каждое ее движение было пропитано внутренним напряжением. Лираэль не просто играла роль зависимой. Она обдумывала, как можно будет заманить Кирилла в орбиту интересов Великого дома, так как она уже и сама прекрасно понимала то, что если он так умело убивает монстров, значит, его можно использовать как оружие. Если он собирает камни души, он фактически ходячий источник богатства. Если же он знает о том, как обходить аномалии, значит, он ключ к новым территориям. Именно поэтому роль покорной спутницы была для нее лишь временной маской. Но слишком часто маска начинала трещать от ее же гордости, и она не могла этого скрыть. Кирилл же, похоже, все видел, но никак не комментировал. Его равнодушие было хуже любого обвинения. Он смотрел на нее так, словно все ее игры и маски ему были безразличны. Кирилл не стал сразу разоблачать Лираэль. Наоборот, он сделал вид, что верит ее вежливым жестам, но внутри явно что-то примерял. Его реакция была тягучей, холодной. Он словно расставлял капканы, в которые девушка должна была попасть сама. Следующим утром он принес несколько обломков дерева и протянул ей: «Держи, разломай». Голос был нейтральным, но взгляд все такой же внимательный. Для него это было обычное задание – проверить ее силу и сноровку. Для Лираэль почти оскорбление – разломать руками сырые сучья. Ее пальцы, привыкшие к артефактам и изящным пергаментам, только покраснели. Она попробовала с усилием, но слишком быстро сдалась и раздраженно бросила ветку в сторону. «Это бесполезно. Нужно другое». Кирилл лишь хмыкнул, сам легко, буквально кончиками пальцев переломив дерево. И ничего не сказал, только уголок его губ дрогнул. Позже он подал ей кусок еще сырого мяса. «На, подержи». Лираэль с трудом удержала отвращение. Ей казалось, что оно пахнет кровью и землей, и руки сами дрожали. Она попыталась держать спокойно, но пальцы выдавали ее – Они едва касались мяса, будто она боялась испачкаться. Кирилл же на все это смотрел молча. Ни упрека, ни насмешки с его стороны не было. Но его глаза ясно говорили. «Я вижу, что ты всего лишь играешь роль». К полудню он неожиданно повел ее по узкой тропе, что шла вдоль места, где воздух был странно искривлен. Камни там вспыхивали и исчезали, словно пространство колыхалось. Он остановился и жестом показал. «Иди первой». Лираэль внутренне напряглась, так как поняла, что он проверяет, доверяет ли она ему настолько, чтобы ступить в зону потенциальной опасности. Она пошла, стиснув зубы, но слишком торопливо, с резкими движениями. В какой-то момент какая-то ветка задела ее за волосы, и она вскрикнула громче, чем стоило. Кирилл снова ничего не сказал, только задержался чуть позади, внимательно за всем наблюдая. И в каждом подобном испытании он оставался каменно молчалив. Но именно это молчание и было куда страшнее. Оно показывало, что он еще не был в ней уверен. Как и в том, стоит ли вообще пускать ее ближе. Лираэль чувствовала, что он видит сквозь ее маску, но почему-то пока дает шанс. Он не высмеивал ее слабости, не упрекал, но проверял. Проверял, насколько она способна сломать свои привычки. И самое тяжелое было именно в том, что этот дикарь не играл с ней в ее привычные дворцовые игры. Его равнодушие делало ее маску ненужной, и в каждом ее провале он словно спокойно ставил галочку. Еще одна ложь, еще одно притворство. Такой момент наступил вечером, когда они снова сидели у костра. День был тяжелым, и Лираэль старалась держать маску покорной спутницы, но усталость сделала ее небрежной. Когда Кирилл в очередной раз жарил мясо, а она сидела напротив, делая вид, что внимательно наблюдает и учится, но в какой-то миг он неожиданно протянул ей нож и коротко сказал: «Твоя очередь». Лираэль взяла нож слишком неуверенно, будто впервые держит в руках не украшение, а инструмент. Попробовала нарезать мясо, но лезвие поехало, и кусок упал в пепел. В этот момент ее раздражение прорвалось. Она резко фыркнула, бросив нож на землю. «Эта работа не для меня». Тишина вокруг сразу загустела. Кирилл медленно поднял на нее глаза, спокойные и тяжелые, как камни в глубине реки. Ни осуждения, ни злости, но его молчание было таким, что сердце девушки сжалось. Он наклонился, поднял нож, продолжил нарезку так, словно ничего и не произошло. Но именно это, словно ничего, оказалось хуже любых упреков. И Лираэль вдруг осознала, что ее привычные методы, гордость, тонкие манипуляции, показная слабость, здесь не работают. Кирилл видел ее насквозь, и его спокойное равнодушие ясно говорило: «Ты мне ничего не должна, но и я тебе не обязан. Либо ты полезна, либо ты лишняя». И впервые она почувствовала настоящий холод под кожей. «Если я продолжу играть так же, он перестанет терпеть меня, просто оставит, или, хуже того, решит, что я опасна, и тогда...» У нее защемило горло. Мысль, что этот дикарь может развернуться и уйти, а она останется одна в этих землях, напугала сильнее любых дворцовых интриг. Именно в этот миг Лираэль поняла, что вся эта ее маска оказалась почти бесполезна. Этот странный парень буквально насквозь видит каждую ее фальшь, каждую привычку. Значит, ей придется играть гораздо глубже, не просто надевать личину, а перестраивать себя. Она тихо вздохнула, и впервые за долгое время ее гордость не толкнула ее на возмущение, а отступила. Лираэль решила, что теперь ей предстоит больше наблюдать, чем говорить. Делать ошибки тише, без вспышек. Учиться у него по-настоящему, даже если это унизительно. И главное, строить перед ним такой образ, в который он точно поверит. Сейчас ее мысли были ясными. Если я хочу когда-нибудь овладеть его тайнами, я должна сначала стать тем, кому он поверит без сомнений. Пусть это будет роль, но она должна быть безупречной. Лираэль долго подбирала момент. После того неловкого вечера у костра она изменила тактику. Теперь девушка больше слушала и внимательнее следила за каждым движением Кирилла. Ей казалось, что он будто сам не до конца понимает, как именно ощущает опасность. но при этом двигался по миру так, словно у него внутри был встроенный навигатор, тихий, уверенный, безошибочный. Она заметила это не раз. Кирилл вдруг останавливался, прислушивался к чему-то невидимому, и буквально через несколько мгновений из зарослей выскакивало какое-то мерзкое насекомое, или из тени выскальзывала змеиная тварь. Или он резко менял маршрут, хотя казалось, что впереди все спокойно, и чуть дальше оказывалось, что в воздухе висит тонкая аномалия, от которой волосы вставали дыбом. Для Лираэль, воспитанной на магии и артефактах, это было одновременно унизительно и завораживающе. Ее собственные сенсорные способности сейчас почти не работали. В этой изломанной реальностью Земле какой-то странный дикарь справлялся с этим делом лучше любой техники и даже сильного одаренного. Теперь она выжидала, пока он закончит с разделкой еще одной добычи – странного хищника с костяными наростами по всему хребту. И только тогда осторожно заговорила. Голос она сделала мягче, чем обычно, убрала ледяные нотки, которые раньше использовала как оружие. «Кирилл!» Она чуть запнулась, как будто сама удивилась, что произнесла его имя так спокойно. «Мне нужно попасть к одному из аванпостов. Неважно, каким именно путем. Там я смогу связаться с моим домом». Он поднял глаза. Взгляд у него был тот самый, внимательный, настороженный, но без лишних эмоций. Лираэль невольно выпрямилась, хотя старалась выглядеть скромнее. Слегка вздохнув, она продолжила, делая вид, что открывается больше, чем на самом деле. «Одна я туда не дойду. Это место слишком чужое для меня. А ты? Ты видишь то, что другие не заметят. Чувствуешь угрозы, прежде чем они вообще показываются поблизости. С тобой у меня есть шанс добраться живой». На самом деле мысль у нее была куда глубже. Если Кирилл доведет ее до аванпоста, то великий дом Рилатан получит не только дочь из влиятельной линии, но и ключ к невероятному ресурсу. К разумному, который умел обходить аномалии лучше любой магической машины. Если удастся привязать его к себе, дом Рилатан получит неоспоримое преимущество в войне за эти земли. Но вслух она этого, конечно, не произнесла. Наоборот, подчеркнула свою собственную слабость. «У меня нет оружия, нет навыков выживания. Все, что у меня было, я потеряла. Я...» — ей пришлось усилием проглотить горечь. «Я не хочу умереть здесь, как ничтожество». Услышав такое откровение, Кирилл какое-то время молчал. Казалось, он проверяет ее слова не ушами, а чем-то другим. Тем самым инстинктом, который позволял ему чувствовать мир. В его взгляде не было жалости, но и отказа тоже. Он перевел глаза на горизонт, где вдалеке мерцал тонкий туман, предвестник новой аномалии. Наконец он сказал коротко. «Аванпост далеко. Дней 5, если идти без остановок. Если не больше». Лираэль почувствовала, как в груди кольнуло. Он не отказал сразу. Это было уже много. «Я выдержу», — поспешно заверила она. «Если ты поведешь». Кирилл кивнул, но в его лице не появилось ни капли участия. Только сухое согласие, как будто он решил, стоит ли брать с собой лишний груз. А когда он отвернулся к костру, Лираэль позволила себе короткую улыбку, едва заметную, только для себя. Первый шаг сделан. Она знала, что Кирилл не позволит ей умереть по пути. А значит, у нее будет несколько долгих дней, чтобы изучить его еще ближе. Я заставлю его довериться. А потом наш дом получит все. И его силу, и его странное умение, и его тайны. Даже если придется играть до конца роль покорной спутницы. И все же в глубине души что-то тревожно шептало ей. А если он видит твои игры так же ясно, как аномалии? Очередное утро было тяжелым. Воздух словно налился свинцом, а густая роса, покрывавшая травы и искаженные корни, цеплялась за одежду липкими каплями. Лираэль шла чуть позади Кирилла, стараясь повторять его шаги, хотя это унижало ее гордость. Эльфы обычно шагали свободно, легко, будто сами были частью леса. Но здесь лес был чужим, полным скрытых пастей и безмолвных ловушек. Кирилл ни разу не объяснял ей то, почему вдруг менял маршрут. Просто шагал, и все. Вот он резко останавливался, и под ее ногой оказывался тонкий слой почвы, под которым шевелилось что-то вязкое. Или он внезапно бросал камень в сторону, и воздух там вспыхивал треском, как если бы сама ткань реальности протестовала против их присутствия. На середине пути Кирилл бросил взгляд через плечо и негромко сказал: «Стой!» Лираэль замерла, сердце забилось чаще. В 20 шагах впереди дорогу преграждала странная сеть, как тончайшая паутина, серебрящаяся на солнце. Она уже раскрыла рот, чтобы высокомерно заметить: «Ты думаешь, я не вижу?» Но вовремя сдержалась, проглотила слова и только кивнула. А Кирилл не сводил с нее глаз еще пару секунд, будто проверял, не бросится ли она вперед по привычке. Лираэль почувствовала жар в щеках. Да, он заметил бы, если бы она выдала гордость. Проверяет. Он нарочно молчит, чтобы увидеть, как я поведу себя. Думает, что я глупа? Нет, я выдержу. Я смогу быть тенью, пока мне это выгодно. Весь день прошел так. Короткие остановки, обходы аномалий и ни слова лишнего. Кирилл двигался как охотник, а она как пленница, старающаяся скрыть свои цепи. Изредка они менялись местами, когда парень по какой-то неведомой причине отправлял ее вперед. Словно за спиной их могла преследовать какая-то угроза. А когда они наконец-то устроили привал, он достал из сумки кусок мяса, поджаренного заранее, и протянул ей. Ничего не сказал, просто смотрел. Это была всего лишь очередная проверка. И Лираэль уже прекрасно понимала, что если она высокомерно откажется, то он действительно может решить, что она бесполезна. Стиснув зубы, она взяла еду и сделала вид, что спокойно ест. На вкус мясо было жестким, сухим, но это было куда лучше, чем пустой желудок. В ту ночь она долго не могла уснуть. Лежа у медленно тлеющего костра, глядя на огонь, Лираэль думала: «Я привыкла, что еду мне приносят на серебре, что вокруг меня слуги, а теперь я должна благодарить дикаря за объедки. Но если это цена, чтобы выжить, я заплачу ее». На второй день, буквально с рассветом, Кирилл поднял ее без лишних слов. Он всегда действовал так. Минимум речи, максимум дела. Лираэль хотелось спросить его о чем-то личном, но каждый раз, когда она начинала, он просто молча шел дальше. Уже к полудню они наткнулись на мутировавшее дерево, ствол которого был покрыт странными узорами, напоминающими лица. Кирилл внезапно протянул ей копье. «Держи». Она машинально взяла оружие, удивленно взглянув на него. Но он только кивнул в сторону дерева. «Попробуй сама». Это была очередная проверка. Она поняла сразу, что он сейчас хотел увидеть, как эльфийка поведет себя в настоящем столкновении. В этот момент Лираэль почувствовала, как внутри поднимается волна гордости. Ее учили владеть клинками и магией, но не копьем дикаря. Да, ей сейчас захотелось просто бросить это оружие и презрительно сказать, что ее родня никогда бы не опустилась до этого. Но тогда она выдаст себя. Так что она шагнула вперед, подражая его стойке. Дерево зашевелилось, и из его коры вырвался щупальцеобразный нарост. Лираэль ударила копьем и едва не выронила его, так как древко отозвалось вибрацией, слишком сильной для ее рук. Срез вышел неровным и даже каким-то жалким. Кирилл молча смотрел, пока она пыталась удержаться. Потом отобрал копье, одним быстрым движением рассек дерево пополам, и опять с его стороны не было ни слова, ни упрека, ни похвалы, только этот взгляд, слишком прямой, слишком честный. А Лираэль медленно опустила глаза, будто согласилась со своим поражением. Но внутри все кипело. «Ты думаешь, я ничтожество? Думаешь, я не справлюсь? Еще увидишь, кто такая дочь великого дома Рилатан. Но пока я должна быть покорной. Только покорной». Вечером второго дня, когда они остановились у ручья, Кирилл развел огонь и снова молча протянул ей еду. На этот раз Лираэль не выдержала. Спросила тихо: «Зачем ты все время проверяешь меня?» Он посмотрел на нее, как будто это был очень странный вопрос с ее стороны. «Чтобы знать, кто рядом». И снова замолчал, а ее грудь сжалась. Этот ответ был прост, как камень, но от этого не менее опасен. Он видел ее насквозь. Видел, что она носит маску. И если она ошибется еще раз, то он вполне возможно просто перестанет вести ее к аванпосту. Или даже бросит ее на произвол судьбы в этом лесу.